чтоб тебя не спасти. И плывут вдаль венки полевых цветов лепестки. Звезды лилий водяных от тоски разлук черны, волей мертвых вод отменены. Все обещания, все твои печали, все твои надежды, всю твою обреченную любовь волны превращают в свет подводный между навсегда разделенных бездной бегов. Ворон призраком пролетит на траве росой, Чарли.